Глава 39. Оля. «Я уже несколько раз объяснил», — голос Кирилла звучал все напряженнее, а лицо становилось все более мрачным и раздраженным. «У вас нет законных оснований удерживать мою подзащитную здесь. Она не обвиняется ни в чем, а ее признание не содержит состава преступления. Выпустите ее немедленно». Следователь равнодушно взглянул на Кирилла, чуть усмехнувшись, словно наслаждаясь его растущим раздражением. «Кирилл Александрович, вы же прекрасно понимаете, что мы обязаны полностью проверить все факты. Госпожа Чернова сама призналась в очень серьезном деянии. Мы не можем просто отпустить ее». Я сидела рядом, чувствуя, как внутри меня нарастает отчаяние и страх. Часы тянулись невыносимо медленно, словно издеваясь надо мной. Каждая минута казалась вечностью, и я не могла отделаться от чувства, что меня специально удерживают здесь, затягивая время и усиливая мое мучение. Кирилл резко поднялся со стула, нервно прошелся по комнате и остановился прямо перед следователем. «Я прекрасно вижу, что вы пытаетесь максимально затянуть этот процесс. Но поверьте, если вы немедленно не отпустите Ольгу, я подниму такой шум, что ваше управление пожалеет о каждом лишнем часе ее удержания здесь». Следователь невозмутимо пожал плечами. «Это ваше право. К тому же мы легко можем задержать вашу клиентку тут на 24 часа. Если не хотите этого, то, пожалуйста, присядьте и не мешайте работе следствия». Кирилл едва сдерживал себя. Его глаза полыхали яростью. Он резко развернулся ко мне, и в его взгляде я прочла неподдельную тревогу и поддержку. «Держись, Оля», — тихо произнес он, садясь рядом и бережно взяв мою дрожащую руку в свою. «Мы обязательно справимся с этим». Я кивнула, с трудом сглотнув подступающие слезы, но не успела я что-либо сказать, как дверь в комнату резко распахнулась, и на пороге возник Чернов. Его лицо было перекошено яростью, взгляд буквально буравил меня, словно пытаясь испепелить на месте. Следователь немедленно поднялся, широко улыбаясь, и протянул руку Чернову. «Александр Павлович, рад вас видеть. Мы почти закончили, но остались некоторые детали». Чернов даже не взглянул на него, жестко шагнув ко мне. «Еще один Абрамов. Вас развелось как грязи. Немедленно выйти отсюда. Это касается только меня и моей жены». Кирилл резко встал, полностью заслонив меня собой. «Нет, Чернов, я никуда не выйду. Ты больше не приблизишься к Оле, слышишь? Чтобы до нее добраться, тебе придется переступить через мой хладный труп». Чернов тихо усмехнулся. Его глаза горели холодной, безжалостной яростью. «Твой труп? Поверь, Абрамов, я с удовольствием сделаю это, если придется. Я уничтожу ее, тебя и твоего братца. Вы все пожалеете, что решили играть против меня. Олю ждет самая страшная тюрьма, а тебя и твою семейку я растопчу так, что от вас ничего не останется». Я непроизвольно вскрикнула, чувствуя, как меня охватывает паника и отчаяние. Кирилл лишь холодно рассмеялся, спокойно и уверенно смотря прямо в глаза Чернову. «Александр Павлович, вы действительно считаете разумным делать такие заявления в комнате для допросов, где ведется запись каждого слова?» Чернов презрительно ухмыльнулся, скрестив руки на груди. «Ты серьезно думаешь, что меня можно испугать какими-то записями? Ты даже не представляешь, кто я и на что способен. Никто никогда ничего мне не сделает. Я выше всех ваших законов и правил». В этот самый момент позади него тихо открылась дверь, и спокойный, уверенный голос произнес: «Неужели?» Я подняла глаза и увидела незнакомого мужчину, стоявшего в дверях. Высокий, статный, его взгляд был холоден и проницателен, на лице не отражалось ни единой эмоции, но потому как Кирилл мгновенно расправил плечи, а Чернов резко побледнел, я поняла, что это кто-то очень значимый. «Кто вы такой?» — процедил Чернов, явно растерянный и ошеломленный внезапным появлением незнакомца. «Я тот, кто действительно стоит выше ваших законов и правил, Александр Павлович», произнес мужчина ровно и безразлично, делая шаг внутрь комнаты. «И сейчас мне кажется, что вы зашли слишком далеко». Я почувствовала, как в груди вдруг рождается новая надежда, сильная и отчаянная. Я не знала этого человека, но по реакции Чернова и Кирилла понимала, что его появление здесь все может изменить. Возможно, именно сейчас судьба дает мне последний шанс на свободу.